молясь Богу, помните, что Бог есть три лица, а как Он есть лицо и лица, то Он в бесконечности имеет все те совершенства, какие мы можем вообразить в совершеннейшем каком-либо по благодати Божией человеке, например, в Пресвятой Деве Марии, в Николае Чудотворце, в Иоанне Златоусте, в апостолах, пророках, исполненных Духом Божиим. Человек есть образ Божий и подобие Божие. По совершенному образу можно отчасти судить о первообразе. Каков он? Все лучшее, привлекающее наши сердечные взоры и сердечное расположение в человеке от Бога, от Сына Его и от Духа Его. Например, святой Николай был и есть сострадательный и милосердный к людям по благодати Божией. Всегда он и ныне благопослушлив искренне его призывающим. По тому же благостному сердцу, которое он имел при жизни и ныне имеет по благодати Божией. Теперь, сам ли Господь Бог не сострадателен и не милосерд, и сколько сострадательнее и милосерднее? Бесконечно больше, как сам, бесконечно больше святого Николая. Или возьми апостола Павла. Какая утроба человеколюбивая в апостоле! О слуге Филимона он говорит господину: «Ты его, сиречь мою утробу, прими». Сколько любви в этих словах! А какая любовь дышит в его посланиях! «Сердце наше, распространися, — говорит он коринфянам, — не тесно вмещается в нас». Описал он в одном послании, в чем состоит любовь божественная. Читая это описание, чувствуешь, что апостол на деле исполнил все то, что написал о любви. Но откуда эта любовь в апостоле, прежнем гонителе и досадителе Христовом, который, входя в дом, и влачил мужей и жен, предавая их немилосердно в темнице? От Господа, источника любви. Он один есть вечная и беспредельная любовь, обнимающая собою всех тварей.